Глава 19. Ли. Закрас в окружении камер уже ждал меня у машины и живо беседовал с Ришасом. Они непринужденно смеялись и, завидя меня, резко перестали разговаривать. Как же я хочу заполучить эту запись и узнать, какие вопросы Сцеатхану задавал ведущий и что тот на них отвечал. Они же обсуждали меня и предстоящее свидание. Ноги дрожали еще сильнее. Мы так долго не виделись с Рилтаром, что все произошедшее между нами уже начало казаться мне предутренним сном. Красивым, ярким, но эфемерным. Махнешь ресницами, и все растаяло в туманной дымке. Пока я еще собираю бусины воспоминаний. Наша поездка в приют заволотили, рейд по городу, молочные коктейли, угон машины шейха. Прыжок в холодное озеро и ночь в мотеле. Если первые дни нашего знакомства оказались такими насыщенными и безумными, какова будет целая жизнь? Буду ли я Рилтару достойной спутницей, а Ире – подругой, сестрой? В самых смелых мечтах не решаюсь назвать себя мамой, но я готова любить его дочь. Я уже люблю их обоих. Привет. Дрожащая рука то убирает прядь за ухо, то нервно выправляет обратно. Вот и испортила я прическу. «Привет!» Мне совсем не нравится выражение лица Закраса. Вместо привычной шкодливости я вижу на нем вину, а воображение уже рисует сцену отказа вперемешку с горькими извинениями. Но я рассеянно улыбаюсь камерам. Не хочу признавать, что проиграла. Я готова бороться. Даже если он меня отвергнет, я все равно скажу, как сильно люблю его. Пусть это даже попадет в эфир. Пусть который раз я превращусь в брошенную невесту. Но моим эмоциям нужен выход как можно скорее. Зак открыл для меня дверь, и я с трудом поборола желание высказать ему все здесь и сейчас, обнять и больше никогда не расставаться. К черту отбор! Сбежим до финала! Спасем Ихтара бездействием. Но я не смогла начать разговор. Мне стало вдруг страшно, и захотелось еще один день пожить иллюзией. Пришлось немного поменять мои планы после твоего отрыва в караоке. Думаю, сейчас тебе нужно спокойное времяпрепровождение. Угадал? Кивнула. Жадно впитывала в себя каждую черточку его лица. Воскрешала в памяти настоящий облик моего Валайклау. Крохотные морщинки в уголках глаз, седину на висках, грустный взгляд. Его все это явно смущало, и он постоянно отводил глаза, наблюдая за уже приевшимся пейзажем. «Тут недалеко». Единственное, что за короткое время сказал Закрас, и я кивнула. Мы свернули на одну из развилок и вновь ехали в сторону моря. Открыла окно, чтобы теплый соленый воздух ворвался в салон и вытеснил холод работающего на всю мощь кондиционера. Дышала, как в последний раз, словно прямо сейчас я доживала последние минуты своей сказки. Мы медленно спускались к подножью горы. Внизу уже отчетливо рисовалось современное здание, эффектно стилизованное под замок. Вокруг был разбит сочно-зеленый парк с пятнышками окутанных белесым паром озер. «О, это минеральные источники?» Я быстро оживилась, представляя, как я окунаюсь в них. «Они самые. Нравится?» Он искренне улыбнулся, и по сердцу вновь разлилось тепло. «Конечно, нравится. Да мне с тобой везде было бы хорошо. Хоть на курорте, хоть в подземном переходе. Шикарно. Только я не взяла купальник. И очень жаль. Демпси задарил мне это. К нему в комплекте даже мужские плавки шли такого же цвета. Нет-нет, у них там с этим строго, только голышом». Я оторвалась от разглядывания курорта и уставилась на Зака. «Он серьезно? Купаться с ним голышом? А камеры? Меня же только камеры волнуют». «Снимать видео на территории отеля запрещено. Нам разрешили снять короткий сюжет. Только на ресепшене и делать селфи в неограниченном количестве. А другие постояльцы не против, что мы будем тут с телефонами носиться? Не, с Сегодня это место полностью в нашем распоряжении. Плюс курорт новый. Для них это тоже реклама. Только представь, сколько заявок у них будет после эфира. Но представляла я совершенно другое. Себя из Закроса голышом в горячем источнике. Может, все не так плохо? На подъездной нас встречала администратор в белых одеждах, штаны свободного покроя и такая же белая футболка с логотипом отеля, тремя голубыми волнами. «Добро пожаловать!» Она радушно поприветствовала нас и тут же вручила по планшету с опросом. «Стандартная процедура, прежде чем мы начнем. Аллергии, хронические заболевания, особенности организма, проблемы с сердцем. Наши терапевты должны знать о вас все, чтобы вы провели этот день с максимальной пользой для вашего организма. После вы посетите нашу уникальную сауну, которая стоит прямо над самой горячей точкой всего побережья». Следом за анкетами она протянула нам по буклету, из которого значилось, что в этом месте более 1000 лет назад провалился и затонул вулкан, жар от которого до сих пор просачивается наверх. Жутковато знать, что где-то внизу находится огненное жерло, источающее тепло. Быстро управилась со своей анкетой, а Закрас долго постукивал по пункту о расовой принадлежности. Это понятно. Он пока не может признаться в том, что он Валайклау. «Замечательно!» – ворковала администратор. «Я передам это вашим терапевтам на изучение, а пока я предлагаю вам сделать кое-что, что вас невероятно сблизит». Она вела нас по каменной дорожке парка, скрытой от солнца за кронами деревьев, пока не остановилась у бревенчатого домика с двумя входами. Там раздевалка со шкафчиками и туалетами. Оставьте свои вещи и возьмите приготовленные для вас халаты. И никакого белья. Пришлось ненадолго расстаться с моим сциатханом, а после с одеждой. Нашла удобные тряпочные тапочки своего размера и легкий дышащий халат, от которого приятно пахло душистыми травами. Закрас вышел после меня и долго ворчал, что с трудом просунул эти штуки в отверстие. Под штуками он явно подразумевал крылья. Улыбнулась, хотя неловкость между нами никуда не прошла. Сделали кучу фоток в халатах, запечатлели каждое причудливое дерево и статую с фонтаном, пока шли по указателям до следующей точки нашего отдыха. Мы очутились на широкой площадке, где были разложены половинки кокоса с пахучими мазями внутри. Похоже на скраб. Закрас перетер тягучую массу между пальцами, а я нашла записку с инструкцией. Тут говорят, сначала мы должны распариться, а после обработать этим кожу. Звучит забавно. А где сауна? Мы оба крутили головами, пока не увидели каменную дверь, ведущую прямо в скалу, источающую струйки пара. Да ладно! Только и выдохнула я. Внутри было темно, и пространство освещало лишь несколько дырочек под потолком. Уселись на гладкий камень и позволили пару творить свою расслабляющую магию. Говорить мы все еще не решались, потому капли, срывающиеся с потолка, были единственным, что заставляло меня вздрагивать. Когда вышли наружу, то словно очутились в другом мире, пришлось зажмуриться от яркого солнца. «Чем тебе намазать?» Закрас подносил скорлупки к носу и принюхивался. «Абрикос. А тут вроде манго. О, смотри, маракуйя!» «Ты не Закрас, да?» Спросила, точно проглотив холодный стеклянный шарик. «Прости меня, Ли. Я не хотела изображать его. Нам всем пришлось». «Как обычно. Я уже не пыталась останавливать слезы. Мой мир все такой же неискренний и похожий на чужой сценарий. Ты сейчас скажешь, что вы все пытаетесь спасти меня, или типа того. Угадала, Сэм? Ли, мы обе знаем, что назревает что-то ужасное. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Я не злюсь, Сэм. Я и правда рада, что ты в порядке. Я боялась, что тебя тоже схватили, как Джета. Нет, но у него дела неважные. Даже с твоими показаниями его ждут долгие годы тюрьмы». Молчали. Не могла обижаться на нее. Просто чувствовала себя опустошенной. Рилтар снова ускользнул, И теперь я бы действительно хотела, чтобы он бросил меня, потому что я не переживу, если он пострадает, спасая меня. Ты не знаешь, где Рил?» Саманра неубедительно покачала головой. И я знала, она мне не расскажет. Я слишком ненадежна для них и самой себя. Мои поступки и мысли едва ли принадлежат мне. «Я выберу маракую», — попыталась улыбнуться сестре. «Чудно. Натремся и сделаем еще кучу фоток. Фанаты Закроса сойдут с ума. Поделом». Когда мы вернулись, Закроса Саманру тут же увели в сторону гримеры и редакторы для вечернего эфира, где он должен был поделиться впечатлениями о свидании и своими надеждами на финал. Мнение принцесс специально не транслировали, чтобы сохранить максимальную интригу до конца. Пользуясь тем, что все заняты, я прошмыгнула в спальню, легла на кровать и накрылась с головой. Пока сестра не видит, хочу нареветься вдоволь. Ей ни к чему это чувство вины. Она думает, что защищает и помогает. А я? Я просто устала. Далиила вернулась ближе к полуночи и совсем не старалась вести себя тихо. «Ты только представь, это просто нереально, Ли! Эй, ты там спишь, что ли?» Она бесцеремонно откинула одеяло и увидела мои припухшие веки. Закрас накосячил. Без ошибки угадала виновника. «Все сложно», — уклончиво ответила. «Да я и сама не знала, что тут говорить». «Хочешь поделиться?» Отрицательно помотала головой. «Сколько ты так лежишь?» «Не знаю. 4 часа. Выспалась на горячих источниках, пока мне делали жутко долгий массаж». «Ага. Попахиваешь ты, как фруктовый салат. Маракуя?» «Я ее теперь ненавижу. Подозревая, что за этим кроется какая-то душещипательная история?» С интересом подняла бровь Дали. «Но ты ее не узнаешь». «Жестко. Хочешь, покажу, как я всегда справляюсь с тоской и гневом? Фирменный рецепт от Фолье». «Конечно. И расскажи о своем свидании. Оно по-любому было лучше моего». «Ну да. Меня не обмазывали тропическими фруктами. Вставай. Расскажу по дороге». Далиила вела меня к пляжу. Она в красках расписала, что весь день с Эмиридой они провели на стрельбище и перепробовали все мыслимое и немыслимое оружие, от луков с метательными ножами до снайперских винтовок. Всякий раз представляла вместо манекена одного дальрабийца. Принцесса потрясла браслетом, от которого не избавилась до сих пор. «Эмирида крута. У Мёрка теперь нет шансов?» «О, нет-нет. Тут самое интересное. Она не жених». Я рассмеялась. «Думаю, все в Империи заметили, что она не жених». «Да нет же, она на отборе инкогнито. Короче, это мой личный телохранитель под прикрытием, прикинь? Папенька ее нанял. Она настоящая профи». Оказывается, не только меня опекают без моего ведома. С Далиилы тоже не сводят глаз, но она была довольна. Я не могла не порадоваться за нее. Когда мы подошли к самой кромке воды, Ритганка встряхнула руками. «Валай и Клао могут обучаться любой магии?» «Вроде того. Мы копируем не только внешность других рас, но с магией труднее, когда не знаешь принцип. Тогда учись». Она провела ладонью над водой, и вся поверхность покрылась мелкими мерцающими точками. Они покружились, собрались в несколько причудливых узоров, а потом поднялись в воздух и посыпались на нас. Подставила руку, и мне в ладонь упало несколько крошек. «Это золото?» «Ага», — непринужденно ответила девушка. «О моем даре ты знаешь. А вот тебе секрет. Все в мире обладает сердцебиением, издает слабый, едва уловимый импульс. Вот ты, к примеру». Она положила ладонь мне на грудь. «Привычный перестук, но и камни живут своей жизнью. Попробуй уловить пульсацию золота. Оно как бы позвякивает, словно монетки в кошельке. Дзынь, дзынь». Ничего не услышала. Мне даже показалось, что Дали издевается надо мной. «Наверное, с золотом сложно. Вот камень». Она подняла с песка булыжник. «Он сейчас ворчит, как старый пень. Что его потревожили?» «Ты чокнутая!» Я смеялась уже в голос, а принцесса обиделась. Ты даже не попробуешь. Отвернись. Сейчас я закопаю его поглубже. А ты слушай ворчание. Послушалась. Это было даже весело. Но в успех я не верила. Готово. Ищи. Руками чувствуй, не ушами. Твои руки, твои уши. И вот как с ней не ржать? Но я честно старалась. Водила ладонями над песком, пытаясь не думать, как это смотрится со стороны. Как вдруг... Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ворчание. Повинуясь новым чувствам, я попыталась притянуть к себе этого ворчуна, как вдруг он со шлепком врезался мне в руку. «Эй, больно!» Я сжимала камень, а Далия ошарашенно смотрела на меня. Судя по ее лицу, в мой успех она сама не верила. Громкие хлопки заставили нас вздрогнуть, а после похолодеть от ужаса. Медленной походкой к нам приближался Райан и неприятно улыбался. Какой занятный фокус. Оказывается, Вала и Клау еще более интересны, чем можно вообразить. За пару минут научиться дару ритганов. Поистине чудо. Чего тебе надо, Райан? Я спрятала Далиилу за спину и шагнула к дальрабийцу, пряча страх за гневом. Это из-за него Рилтар ушел с отбора. Именно в тот миг для меня все полетело к чертям. И пускай он не виноват, что я попала в лапы к психопатке, но я не могла отделаться от желания винить его во всем. «Я с миром, девочки, уберите коготки!» Он щелкнул пальцами, и браслет Далиилы упал в песок. «Видите?» Он развел руками, а принцесса молниеносно пнула кандалы в море. «Готовы выслушать меня?» Мы с Дали переглянулись. Общение с Райаном никогда не заканчивалось ничем хорошим. «Назови хотя бы одну причину, почему бы нам не утопить тебя вслед за браслетом?» прошипела ритганка, а лицо дальрабийца исказилось от злости, показывая его истинное нутро. «В моей стране за подобные слова в адрес мужчины вы бы уже стояли у позорного столба и учились послушанию сквозь боль и удары плетей». «Ты не в своей стране», — смело отметила ему. Хотя у меня уже подкашивались колени. Верно. В империи поступай как имперец. Кисло улыбнулся мужчина. У меня деловое предложение. Оно вам понравится. Дали, будь добра, верни мне мою игрушку. Тебе это не сложно. Принцесса отвела руку к морю, и браслет, описав красивую дугу, угодил дальрабийцу прямо в грудь, заставив мужчину зайтись кашлем. Но он сдержался и в этот раз. «Я дам одной из вас три желания в обмен на поездку со мной в Дальрабию. Я не принуждаю никого к браку. Мне просто нужно спасти мою страну от кризиса. И вы будете свободны». «Свободны?» – переспросила шейха. «Мы и так свободны». «Не так выразился. Прошу извинить». Он захлопнул браслет уже на своем запястье. «У меня есть карта, где, как полагают мои геологи, находится крупное месторождение газа. Но на его поиски и последующую разработку уйдут годы, а этого времени у моих людей нет. Три желания. В моей власти менять течение рек. Я могу остановить песчаную бурю одним взглядом. Соглашайтесь». «Можешь остановить бурю, но не можешь отыскать газ. Какая ирония!» Ехидно заметила Далиила. «По рукам. Я поеду. И мое первое желание будет простым. Откажись от свидания завтра и извинись перед всеми женщинами мира за свое предвзятое и потребительское отношение». «Слушаю и повинуюсь, принцесса», — скалился шейх.